Некоторый молодой человек, очень богатый, славного рода, имевший супругу и младенца сына, состоял в сане трибуна в отряде войск, находившемся в Египте. При частых походах против племени бесмеев он имел случай ознакомиться с пустынью, видел многие хижины святых, услышал слово спасения от блаженного пустыножителя Иоанна. Он не затруднился оставить суетные почести и воинство по плоти, пришел в пустыню, в короткое время достиг совершенства во всех родах добродетелей. Могущественный в пощении, высокий смирением, твердый верою, он легко мог бы сравняться с древними монахами, ревностью к добродетели. Но ему пришло помышление, насеянное дьяволом, что он поступит правильнее, если возвратится в отечество и озаботится о спасении единственного сына, супруги и всего дома, что это будет пред Богом приятнее, нежели удаление его одного из мира, соединенное с небрежением о спасении своих. Обольщенный призраком ложной праведности, он оставил келью и начатое жительство отшельника, пробыв в пустыне 4 года. На пути он зашел для рассуждения и совещания о своем намерении в соседний монастырь, в котором жило многочисленное братство. Все, в особенности Авва монастыря, порицали его замысел. Но он не мог или не захотел отвергнуть помышление, глубоко насадившегося в его душу. Увлекаемый несчастным упрямством, вышел из монастыря, оставив братство в великой печали. Едва он отошел на такое пространство, что скрылся от них из виду, как подвергся беснованию, начал точить пену из уст и терзать себя зубами. Его принесли в тот же монастырь братья на плечах своих. Так как не было возможности управиться с нечистым духом, вошедшим в него, по необходимости заковали его в цепи, соединив цепью руки с ногами. Казнь, заслуженная беглецом. По прошествии 2 годов он освободился от нечистого духа по молитве святых и немедленно возвратился в пустыню, которую оставил, будучи сам исправлен и служа примером для других, чтобы никто не дерзал оставить однажды принятого монашеского жительства по увлечению призраком ложной праведности или по необдуманному пожеланию и зловредному легкомыслию. Мы знали некоторого брата, который происходил, по мнению сего века, от знатнейшей фамилии. Отец был комитом и необыкновенно богат. Сын оставил родителей и с великой ревностью прибежал в монастырь. Старец, чтобы испытать его смирение, немедленно приказал ему возложить на плечи свои 10 больших корзин, в продаже которых тогда и не настояло надобности, носить их по улицам города и продавать. К поручению присовокуплено было условие с целью долей удержать новоначального в таком положении, чтобы он не продавал всех корзин разом, если бы кто и пожелал купить их все, но продавал по одной. Брат исполнил это со всею покорностью. Поправший всякий стыд ради любви ко Христу, он возложил корзины на плечи свои, нося их по улицам, продавал так, как ему было приказано, и вырученные деньги принес в монастырь. Брат принес Авве Иоанну в пустыне скит весьма хороших смокв из Ливии Мариамийской. Авва немедленно послал их с 2 юношами к некоторому отшельнику, жившему во внутренней пустыне, в то время больному. Место пребывания отшельника отстояло от церкви на 18 миль. Юноши, взяв плоды, пошли к келье упомянутого старца. Внезапно сделался густейший туман, и они потеряли дорогу. Весь день и всю ночь пробегали они по обширному пространству пустыни, но никак не могли отыскать келье болящего. Ослабев по причине усталости и голода, они преклонили колено на молитву и в молитве предали души свои Господу. Долго искали их по следам, которые в этих песчаных местах напечатлеваются, как на снегу, и остаются неизглажденными до того времени, как занесет их тонкий песок, удобно переносимый с места на место дыханием самого легкого ветра. Юноши были найдены в том положении, в каком они молились, и при них смоквы, которые они несли, нетронутыми. Они избрали лучше предать души, нежели нарушить верность, употребив что-либо в пищу без повеления Авы. Они захотели лучше расстаться с временной жизнью, нежели нарушить заповедание старца. Некоторый брат шел по пустыне. День склонялся уже к вечеру. На дороге случилась пещера. Брат вошел в нее, чтобы провести ночь. По обычаю он занялся псалмопением. Наступила полночь. По окончании бдения он присел, чтобы дать отдых телу. Внезапно он начал видеть бесчисленные полки демонов, которые отовсюду стекались в пещеру. Густыми толпами шли они, одни впереди своего князя, другие сзади его. Князь был и выше всех ростом, и страшнее взором. Он сел на возвышеннейшем троне и начал подвергать строгому рассмотрению дела каждого из демонов. Повелевал изгонять с великим бесчестием от лица своего тех, которые не возмогли обольстить своих противников, называл их нерадивыми, упрекая страшной яростью за то, что они растратили и продолжительное время, и труд бесполезно. Напротив того, тех, которые успели обольстить порученных им человеков, он превозносил величайшими похвалами, как храбрейших ратоборцев, служащих образцом для всех. И вторили все демоны князю общим восторгом и восклицаниями. Между прочими духами пришел в великом веселье некоторый злейший дух, возвещая с великим торжеством, называя монаха, коротко известного всем, и уверяя, что он его поверг этой ночью в блудное падение, боровшись с ним постоянно в течение 15 лет. Собрание, выслушав эту весть, предалось необузданной радости, а князь превознес демона величайшими похвалами. Стало расцветать, и все множество демонов исчезло из взоров монаха. Монах сомневался в справедливости поведанного нечистым духом, помня определение Евангелия, что дьявол воистине не стоит, яко несть истины в нем, егда глаголит лжу, от своих глаголит, яко ложь есть и отец лжи. По этой причине он пошел в Пелузию, где жил брат, о обольщении которого заверял нечистый дух. Там был и другой брат, очень знакомый странствовавшему монаху. Монах осведомился у этого брата и узнал, что в ту самую ночь, в которую страшный демон возвестил князю своему о погибели несчастного, этот оставил свой монастырь и в соседнем селении впал в любодеяние. Услышав это, странствовавший монах востенал и восплакал. Поведал некоторый старец, удостоившийся быть епископом города Аксиринха, следующее, как бы слышанное от иного, случившееся же с ним самим. Рассудилось мне однажды посетить внутреннюю пустыню, соседнюю с оазисом, на котором живет племя мазиков, в предположении найти и увидеть какого-либо служителя Христова. По прошествии 4 дней издержались мои съестные припасы. Я остановился, не зная, что делать, но вскоре, положившись на Бога, решился продолжать путешествие. Ходил я в течение других 4 дней без пищи. После этого тело мое не могло уже выносить поста и вместе труда пути. Я ослабел и лег на землю. Тогда пришел некто и коснулся перстом губ моих, подобно тому, как врач помазывает примочкой глаз. Тотчас я укрепился. Укрепился столько, что, казалось, нисколько не путешествовал и нисколько не терпел голода. Ощутив возвращение сил, я встал и продолжал путешествие по пустыне. по прошествии 4 дней снова изнемог от усталости. Когда же воздел руки к небу, опять явился тот муж, который укрепил меня в первый раз, опять провел перстом как бы черту по устам моим и опять обновил во мне силы. По прошествии 17 дней пребывания моего в пустыне я нашел хижину, при ней пальмовое дерево и стоящего мужа, которому головные волосы служили одеждою. Страшен был вид его. Увидев меня, он встал на молитву. Когда я заключил молитву словом «Аминь», он познал, что я человек, взял меня за руку и спрашивал, «Каким образом пришел ты сюда? Все ли принадлежащее миру сохраняется доселе? Продолжается ли доселе гонение на христиан?» Я отвечал, «За молитвы истинных служителей Господа Иисуса Христа странствую по этой пустыне. Что же касается догонения, то оно прекращено властью Христовою. Теперь ты расскажи мне, прошу тебя, каким образом ты пришел сюда?» Он, плача и воздыхая, начал говорить мне. Я был епископом. Когда наступило гонение, я подвергся многим пыткам. Впоследствии, не вынесши мук, я принес жертву идолам. Опомнившись, познал преступление мое и предал самого себя смерти в этой пустыне. Живу здесь 49 лет, исповедуясь Богу и умоляя Его отпустить мне грех мой. Бог даровал мне пропитание от этой пальмы, но я не был утешен дарованием прощения до 48-го года, а в этот год извещен в прощении. Договаривая это, он внезапно встал, поспешно вышел из хижины и прибыл долгое время в молитве. Вероятно, он увидел пришедшие за ним небесные силы. Окончив молитву, он подошел ко мне. Я взглянул на лицо его и затрепетал от страха. Лицо его сделалось как бы огненным. Но он сказал мне, не бойся, Бог послал тебя для того, чтобы ты совершил погребение мое и предал тело мое земле. Едва окончил он эти слова, как лег и, протянув руки и ноги, скончался. Разорвав пополам верхнюю одежду мою, половину я оставил себе, а другую половину, обернув святое тело, похоронил его в земле. После погребения его немедленно посохла пальма и развалилась хижина. Я много плакал, умоляя Бога, не благоволит ли Он даровать мне эту пальму, чтобы остальное время жизни моей я мог провести на этом месте. Прошение мое не было исполнено, и сказал я сам себе, нет на это воли Божией. В молитве совершил я обратный путь к жилищам человеческим. И вот явился мне тот муж, который дважды провел черту по губам моим. Он укрепил меня, и таким образом я имел возможность возвратиться к братьям, которым я рассказал это, убеждая их не приходить в отчаяние, но обретать Бога покаянием. Поведал некоторый старец. Была девица очень преклонных лет, преуспевшая в страхе Божьем. Я спросил ее, что привело ее к монашескому жительству. Она, прерывая слова воздыханиями, рассказала мне следующее. «Мои родители, достоуважаемый муж, скончались, когда я находилась в детском возрасте. Отец был скромный и тихого нрава, но слабого и болезненного телосложения. Он жил столько погруженный в заботу о своем спасении, что едва кто изредка видел его из жителей одного с ним селения. Если иногда он чувствовал себя поздоровее, то приносил в дом плоды трудов своих. Большую же часть времени он проводил в посте и в страданиях. Молчаливость его была такова, что незнавшие могли счесть его немым. Напротив того, мать моя вела жизнь рассеянную в высшей степени и столько развратную, что подобной ей женщины не было во всей стране. Она была столько обильна в речах, что, казалось, все существо ее составлял один язык. Беспрестанно она затевала ссоры со всеми, проводила время в пьянстве с самыми невоздержанными мужчинами. Она расточила все, принадлежавшее дому, весьма значительное имущество не удовлетворяло нуждам нашим, а ей было передано отцом распоряжение домом. Столько злоупотребляла она телом своим, оскверняя его нечистотами, что немногие из этого селения могли избежать блудного совокупления с нею. Она никогда не подвергалась никакой малейшей боли, но со дня рождения и до старости пользовалась совершенным здоровьем. Так текла жизнь родителей моих. Отец мой, истомленный продолжительной болезнью, скончался. Едва он скончался, как помрачился воздух, пошел дождь, засверкала молния, загремел гром. В течение 3 дней и 3 ночей непрестанно продолжался ливень. По причине такой непогоды замедлилось его погребение на 3 дня, так что жители села покачивали головою и, удивляясь, говорили: «Этот человек столько был неприятен Богу, что даже земля не принимает его для погребения». Но чтоб тело его не предалось разрушению в самом доме и тем не сделалось невозможным пребывание в нем, похоронили его кое-как, несмотря на то, что ни погода и дождь не переставали. Мать моя, получивши большую свободу по смерти отца, с большим исступлением предалась злоупотреблению телом и, сделав дом наш домом разврата, проводила жизнь в величайшей роскоши и увеселениях. Когда настала смерть ее, то она сподобилась великолепного погребения. Самый воздух, казалось, принял участие в провождении тела ее. По кончине ее, я осталась в отроческих летах, и уже телесные вожделения начали действовать во мне. Однажды вечером я начала размышлять, чью жизнь избрать мне в образец подражания. Отца ли, который жил скромно, тихо и воздержанно, но во всю жизнь свою не видел ничего доброго для себя, всю ее провел в болезни и печали, а когда скончался, то земля даже не принимала тело его. Если бы такое жительство благоприятно было Богу, то по какой причине отец мой, избравший это жительство, подвергся таликим бедствиям? «Лучше жить, как жила мать», — сказала мне помышление мое, — «предаться вожделению, роскоши, плотскому сладострастию. Ведь мать моя не упустила никакого скверного дела. Она провела всю жизнь свою в пьянстве, пользуясь здоровьем и счастьем. Что же, мне следует жить, как жила мать? Лучше верить собственным глазам и тому, что очевидно. Лучше наслаждаться всем, нежели верить невидимому и отказываться от всего». Когда я, окаянная, согласилась в душе моей избрать жизнь, подобную жизни матери моей, настала ночь, и я уснула. Во сне предстал мне некто высокий ростом, взором страшный, грозно взглянул на меня, гневно и строго спросил он у меня: «Исповедуй мне помышление сердца твоего». Я, испугавшись его, не смела и взглянуть на него. Еще более громким голосом повторил он приказание, чтобы я исповедала, какое жительство мне понравилось. Растерявшись от страха и забыв все помышления мои, я сказала, что не имела никаких помышлений, но он напомнил мне все, о чем я размышляла в тайне души моей. Облеченная, я обратилась к просьбам, умоляя его даровать мне прощение, и объяснила причину этих помышлений. Он сказал мне: «Поди и увидай обоих, и отца, и мать твоих, потом избери жизнь по желанию твоему». С этими словами он схватил меня за руку, повлек. Привел он меня на большое поле красоты неизреченной, со многими садами и плодовитыми разнообразными древами, ввел меня в эти сады. Там встретил меня отец, обнял, поцеловал, назвал своей дочерью. Я заключила его в объятия свои и просила, чтобы не остаться с ним. Он отвечал: «Ныне это невозможно, но если последуешь стопам моим, то придешь сюда по прошествии непродолжительного времени». Когда я опять начала просить о том, чтобы остаться, показывавший мне видение снова схватил меня за руку, повлек и сказал: «Поди, я покажу тебе и мать твою, как горит она в огне, чтоб знать тебе по жизни, которого из родителей твоих направить жизнь твою. Поставив меня в дому мрачном и темном, где живет скрежет зубов и горе, он показал мне печь, горящую огнем, и кипящую смолу. Какие-то страшилища стояли у устья печи. Я взглянула во внутренность печи и увидела в ней мать мою. Она погрязла по шею в огне, скрежетала зубами, горела огнем. Тяжкий смрад разливался от червя неусыпающего. Увидев меня, она воскликнула с рыданием, назвала дочерью: «Увы мне, дочь моя! Страдания эти — последствия собственных дел моих. Воздержание и все добродетели казались мне достойными посмеяния. Я думала, что жизнь моя в сладострастии и разврате никогда не кончится. Пьянство и объедение я не признавала грехами. И вот я наследовала гиену, подверглась этим казням за краткое наслаждение грехами. За ничтожное веселье расплачиваюсь страшными муками. Вот какую получаю награду за презрение Бога. Объяли меня всевозможные бесконечные бедствия. Ныне время помощи. Ныне вспомни, что ты вскормлена грудью моею. Ныне воздай мне, если ты получила от меня когда-либо что-либо. Умилосердись надо мною. Жжет меня этот огонь, но не сожигает. Умилосердись надо мною. Меня снедает отчаяние в этих муках. Умилосердись надо мною, дочь моя, подай мне руку твою и выведи меня из этого места. Когда я отказывалась это сделать, боясь тех страшных стражей, которые тут стояли, она снова начала вопить со слезами: «Дочь моя, помоги мне! Не презри плача твоей родной матери, вспомни болезни мои в день рождения твоего, не презри меня, погибаю в огне гиенском». Ее вопль извлек у меня слезы, я также начала стенать и спускать вопли и рыдания. Эти вопли и рыдания разбудили моих домашних, они достали огня и спрашивали меня о причине столь громкого стенания. Я поведала им видение мое. Тогда я избрала последовать жизни отца моего, будучи удостоверена по милосердию Божию, какие муки уготованы для произволяющих проводить порочную жизнь. Поведал старец епископу некоторого города, возвестили, что из числа замужних жен-христианок две ведут развратную жизнь. Опечалило епископа это известие. Подозревая, что, может быть, и другие ведут себя подобным образом, он обратился с молитвою к Богу, прося разрешения недоумению, чего и удостоился. После божественного страшного жертвоприношения, когда присутствовавшие приступали один за другим к принятию святых тайн, епископ видел на лице каждого состояние души его, каким она подвержена грехам. Лица грешных мужей видел он черными, как бы выгоревшими от зноя, глаза у них были красные, кровавые. У других людей были лица светлые, а одежды яркой белизны. Тело Господа одних принимавших его сожигало и опаляло, других просвещало, соделывало подобным свету. Входя в уста, оно разливало свет по всему телу. Между этими мужами были и пустынножители, и проводившие жизнь супружескую. После мужчин начали приступать женщины, и между ними увидел епископ одних с черными лицами, с красными кровавыми глазами, других с лицами белыми и светлыми. Между прочими женами подошли и те две, которые были обвинены пред епископом. Тем больше обратил он на них внимание. Он увидел, что они приступают к святому таинству светлыми и честными лицами, облеченные в мантии необыкновенной белизны. Когда они сделались причастницами таинства Христова, то как бы осветил их свет. Снова обратился епископ к молитве, умоляя Бога о объяснении, показанного ему в откровении. Ему предстал ангел Господень. и повелел о всем предложить себе вопросы. Святой епископ немедленно спросил о двух женщинах, справедливо или несправедливо они были обвинены. Ангел отвечал, что все сказанное о них сказано верно. Тогда епископ возразил ангелу, каким же образом, когда они причащались тела Христова, лица их сияли, на них были белые мантии, и от всего образа их исходил немалый свет. Ангел сказал, по той причине, что они раскаялись в поступках своих и отступили от них. Они посредством слез, вздыханий и исповеди соделались достойными божественного дара. Вдобавок дали обещание, если получат прощение в прежних грехах, никогда не позволять себе порочного поведения. За это они удостоились божественного изменения, разрешены от грехов, отселе живут воздержанно, благочестно и праведно. Епископ удивлялся не столько изменению жен, это случается со многими, сколько дару от Бога, который не только избавил их вечной муки, но даже сподобил благодати. Ангел сказал ему, справедливо удивляешься, как человек. Но Господь и Бог, наш и ваш, по естеству своему, благ и милосерд. Он, оставляющих свои греховные деяния и приступающих к нему посредством исповеди, не только избавляет вечные муки, но и удостаивает почестей. Так Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного дал за Него. Сын Божий, когда люди были врагами Его, благоволил умереть за них. Тем более освободит их от адских казней, когда они сделались Его домочадцами и приносят покаяние в совершенных ими проступках. Он предоставит им наслаждение блаженством, которое Сам приуготовил для них. Знай то, что никакие согрешения человеческие не побеждают милосердие Божие, если только человеки посредством покаяния очистят прежде содеянные грехи добрыми делами. Всеблагий Бог знает немощь вашего рода, крепость страстей, силу и хитрость дьявола, прощает как сынам человеком, впадающим в согрешения, ожидает исправления их, долготерпя им. Когда они обращаются и умоляют благость Его, нисходит как к немощным, разрешает мучения их и дарует благо, приготовленное праведным. Епископ опять сказал ангелу, «Прошу тебя, объясни мне и значение различных видов, которые принимаются лицами согрешающих различно, чтобы я, узнав это, вполне освободился от неведения». Ангел сказал ему, те, у которых лица светлые и радостны, живут в воздержании, чистоте и правде, скромны, сострадательны и милосердны. Те же, у которых лица черны, преданы любодеянию и прочим беззакониям. Те, у которых глаза были красными и кровавыми, живут в злобе и неправде, любят обманывать, лукавствовать, хулители и человекоубийцы. Ангел присовокупил. Помогай тем, которым желаешь спасения. Для того именно удостоено услышания молитва твоя, чтобы просвещенный видением ты объяснял ученикам твоим грехи, чтобы исправлял их наставлениями и увещаниями, усвоял их посредством покаяния умершему ради их и воскресшему из мертвых Господу Иисусу Христу. По степени сил, усердия и любви к Твоему Господу заботься о всех их, чтобы они обращались от грехов своих к Богу, сказывая им открыто, каким подвержены они грехам, и уговаривая, чтобы по причине их не отчаивались в спасении своем. Когда они будут приносить покаяние и обращаться к Богу, получат спасение душам своим и обилие будущих благ. Ты же, подражая Господу твоему, который оставил небо и сошел на землю для спасения человеков, получишь величайшую награду. Условие, которое предлагается в Евангелии и в отеческих писаниях, условие, при котором покаяние приемлется и кающемуся даруется прощение, повторено и здесь. Условие действительности покаяния заключается в том, чтоб кающийся оставил смертные грехи свои и более не впадал в них.